Из моего кабинета до кухни путешествие выходит совсем безрадостное. Однако воспоминания о том, как нас встречали казахи, скрашивают эти маленькие неприятности. Цирк дружно поднялся, провожая меня, а Ержан и Асыл носили с нами 2 дня, чуть не сдувая пылинки. Я беспрестанно отправлял сообщение в Израиль, желая поделиться теплотой наших хозяев с Бахыткой и своими племянниками, считая, что это тепло, оставленное ими родины, значит для них куда больше, чем для нас. От Габийки пришло письмо, написанное в чудном элегическом стиле. Я так обрадовался, что моя кроха взялась за перо, хотя бы и не отходя от компьютера, что сперва не различил тревожные нотки ее наследственной рефлексии. Я не замедлил ответить ей со всей теплотой, которую, наверное, всегда берег для нее до сегодняшнего послания. «Привет, моя Габуся! Как мне знакомы все твои терзания, и как хорошо, что ты у меня вырос совсем не глупышкой, а очень чувствительной и умной девочкой. Пока был в Караганде, все время думал о вас и на все смотрел вашими глазами. Жизнь там, конечно, не сахар, но радуют перемены, которые даже злобный человек лопнет, но не сможет не заметить. Прекрасная молодежь, раскованная, деловитая и воспитанная. Я понимаю, что знаки внимания, которые оказывали нам, можно было бы частью списать на мою известность, но по-актерски я всегда чувствую фальшь, а ее в отношении к ребятам не было вовсе. Казахский язык молодые, к сожалению, не знают. Смешно, Рафик набил мне смс-ку по-казахски «Как дела?». Я спросил у водителя, что бы это могло значить. Водитель Валера, совершенный азиат, с виду сказал мне: «Я не знаю, я ж не казах». «А кто?» — поинтересовался я. «У меня мама кореянка, а папа хохол», — был ответ. «Вот тебе раз». С Марком жить мне стало совсем не в моготу. Он страшно цепляется за жизнь, что понятно, но получается, что зацепился главным образом за меня. Человек он неважный, даже делая скидку на его библейский возраст, все равно подчас бывает страшно до воя. Свобода, которую я ценю пуще всего, в совместном с ним житье совершенно попрана. И пенять мне не на кого. Так получилось, что мы остались вдвоем. Бросать его безнравственно, а находиться рядом с ним невозможно. Рафика, как и тебя, посещают невеселые мысли, и он иногда осторожно делится со мной. Мне кажется, тебе стоит звонить ему без всякого повода, даже если разговор получится пустяшным и дежурным. Он привыкнет к этим вечерним поверкам и сам начнет в них нуждаться. Тем более, что он парень очень добрый, но, к сожалению, не путевый. Может быть, его нынешний уклад — это то, чего он немножко стыдится. Твой папа тоже никогда не ищет меня, однако ж я чувствую какой-то мистический долг перед своими родителями, которые произвели нас на свет, хоть и бесконечно разными, но и безмерно родными. Целую тебя, моя лапка, не грусти, и знай, что я недалеко, а напротив, совсем-совсем рядом. 8 мая 2003 года. Вот спросите меня, что было в Ельце? Убейте, и не помню. Помню заведующую культурой или дому культуры, как мне и понравились, хохотала все время над моими шуточками. Помню, что приехали в город в 5 утра, а потом тщетно пытались заснуть в продавленных койках задрипанной местной гостиницы. Уж не вспомню ни сам концерт, ни гримерку, ни сцену, столько их было за мои кочевые годы. Вернувшись в Москву, мы не больно-то отдохнули. В тот же вечер отправились в Ижевск. На перроне Павелецкого вокзала встретили наннайцев, которых пригласили в удмуртскую столицу. Какая-то фирма на день радио. Мальчишки заметно сдали в части юношеской привлекательности. И не мудрено. Уже во время посиделок в их купе выяснилось, что младшему и самому любимому мною Паше Соколову уж вовсю по 30. А я узнал его 17-летним, в самую его нежную пору, когда он состоял только в хореографической группе знаменитого ансамбля Барри Алибасова. Потом Пашка занял место покинувшего коллектив Володи Левкина, сразу задал фору остальным солистам своей прекрасной пластикой и, к удивлению многих, вполне прилично запел. Нанайцы всегда почтительно окружали меня, тепло шутили и пощенячьи льнули ко мне за кулисами или на съемках. иногда участвовали в моих концертах.